Глава шестая. По дороге к флайеру лейтенант обронила всего пару слов. Она заговорила снова, лишь когда машина вошла в темное нутро бородавки. Лицо Карасон едва можно было различить в тусклом зелено-голубом свете приборной панели. Голос звучал еле слышно. Маска журналистской бесстрастности слетела напрочь. Я и не представляла, насколько там тяжело. Похоже, лейтенант захотела поговорить по-человечески. Впереди показался контейнеровоз. Тихо зашипели компенсаторы ускорения, взвыл маломощный импульсный двигатель, и флайер изменил курс. Ремни безопасности натянулись чуть сильнее, будто напоминая о том, что Джек с Карасон летят в пустоте, ничем не поддерживаемые, кроме тяги крохотного мотора. «Разрушать сознание и видеть, как оно разрушает тебя, да, нелегко», — отозвался Джек, сделанным равнодушием. «У нас были проблемы не легче», — невесело улыбнулась Карасон. «Террористы взрывают нас, королевство убивает террористов, и так без остановки. А за Марсом, кажется, и не происходило ничего». Замигал тревожно красный огонек. Она тронула переключатель, и огонек погас. Джек внезапно ощутил себя очень одиноким. «Что случилось с Исси?» — спросил он. «Погибла на Луне. Она дочь Листак». Этого ответа он и ожидал. Наверняка после допроса Листак успокаивается, вызвав Фетч дочери. «Жуткое было время», — сказал он не столько лейтенанту, сколько себе. «Ну зачем ты так про наш казус Белли?» — укорил Фист. «Мы славно повеселились». Джек сосредоточился и создал в сознании барьер, отгораживающий паяца. «Хватит с него уже этой синтетической злобы». Потом Форстер подумал об атаке на Луну и, как всегда, ощутил не ярость от гнусного поступка врага, а глубокую печаль. Политика заставляет людей холодно продумывать и совершать жуткие зверства, а потом нанесенные раны очень трудно залечить, если такое вообще возможно. «Я по возрасту не попала туда», — сказала Карасон, — «но потеряла там друзей». Кто-то изменил траекторию астероида и направил его на старую лунную шахту. Преступники сумели сделать небесную глыбу незаметной для локаторов станции, и поэтому никто не сумел остановить астероид. Казалось, атака должна была послужить лишь демонстрацией силы и не причинить вреда. Но как раз в то время старая шахтерская база принимала ежегодный лунный лагерь младших школ дома. 3000 детей от 4 до 14 лет умерли мгновенно. Пропуск астероида лежал на совести Сандала, и он потерял в статусе. Несколько ключевых подразделений службы безопасности перешли под управление королевства. Пантеон отказался верить клятвам тотальности, посчитав ее виновной. Вскоре началась война программ. «Джек, я поверить не могу, что вы протестовали против отправки на войну с ними», — не унималась Карасон. Чем дальше, тем настырнее она лезла в душу. Похоже, лейтенанта глубоко задел рассказ о войне. «Я был бухгалтером», — сказал Джек. Остальные кукловоды были солдатами королевства, профессионалами, работавшими с системами борьбы с искусственным интеллектом задолго до слияния с паяцами. А меня швырнули к ним без всякой тренировки, без всякой разумной причины. Но ведь отправил вас Сумрак, это была его воля. А боги видят гораздо дальше нас. Чушь! Джек, Пантеон знает, что лучше для нас. Боги защищают нас и всегда хотят направить на путь истинный. Неужели? Посмотрите, куда Сумрак завел меня. И не только меня. Возьмите дело Пендервилля. Все указывало на причастность Пантеона. «Этого не может быть!» — воскликнула Карасон, и в ее голосе послышался ужас. «Если сами боги отвернутся от истины, я последую за ней, а не за богами. Не употребляйте клятву в Нуба для оправдания своей ереси. Я нашел свидетельство. В финансовых документах царь Пантеры. Хорошо спрятанные, но вполне убедительные. Кто-то из Пантеона участвовал в доставке пота на станцию. Но с какой стати богу заниматься таким? И тем более убивать ради сокрытия контрабанды? Я принес свои находки Гарри Девлину. Он поверил мне. Потом началась война программ. Пантеон использовал ее, чтобы прикрыть расследование. Всем тамошним мерзавцам плевать на правосудие. «Тише, Джек, как можно говорить такое? Почему нет? Это правда. Не может быть. К тому же это неуважение к богам. Карасон, времена изменились. Сандал подвел всех нас. Сумрак оказался слишком наивным. Королевство затеял и проиграл несправедливую войну, а Заря воспользовалась случаем, чтобы увеличить в четверо число своих зрителей. — К чему вы клоните? — спросил лейтенант. — Пантеон жесток, эгоистичен и крайне могуществен. Опасное сочетание свойств. Джек, я не желаю это слушать. Боги лгут нам, используют нас, а потом выбрасывают. Уж я-то знаю. Я убивал для них. А вы ведь так и не стали журналистом. Готов спорить, это была ваша мечта с детства. И какой выбор оставила вам Заря, отправив на службу во ВНУП? Вы в самом деле ей поверили, когда она пообещала, что изберет вам лучшую судьбу? Я могла выбрать и другое. У меня была подруга, певица. Замечательный голос. Она не захотела соглашаться с тем, что предлагала Заря. Богиня разрушила ее карьеру. Флайер вырвался из туннеля бородавки, Карасон снизила высоту и повела машину над самыми крышами дока. «Форстер, где вас высадить?» — спросила она с внезапным равнодушием. «Похоже, ты нашел ее любимый мозоль». Фист, наконец, сумел пробиться через барьер. «У станции Канжи-сквер», — ответил Джек. «Далековато от вашего отеля. Мне нужно кое-кого повидать». Лейтенант посадила машину на улице, Джек открыл дверь. Снаружи шел предусмотренный расписанием дождь. Он стучал по стеклам, брызгал в лицо, студил кожу. «Вам выдали кредитку в НУБа на таможне?» «Да. От вас там был наблюдатель. Разве она не сообщила?» «От нас никого не было на вашем допросе в таможне». «Как скажете». Форстер выбрался наружу, встал у двери. «Сумрак научил меня кое-чему полезному. Нельзя доверять богам и принимать их болтовню за чистую монету». Студеный ветер выдувал последние остатки тепла из кабины. «Карасон, вы ведь умная», — не сдавался Джек. «Вам стоило бы тоже усвоить этот урок». «У вас осталось мало времени», — ответила она. «Сходите к своему отцу, посетите Фетч матери, по крайней мере, помиритесь с ними. И не учините ничего такого. Честно говоря, не хотелось бы встретиться с вами опять». «Сперва тебя бортанула Андрея, теперь Карасон. Красавчик, что-то у тебя не слишком хорошо складывается с женщинами». Дверь флайера закрылась, слившись с черной боковой поверхностью. Рядом с Джеком осталась лишь безликая машина. Пронзительно взвыв, флайер взмыл в круглое, огороженное со всех сторон небо.